Глава 30. Воспоминания. На этот день у меня был запланирован поход в салон красоты на уходовую процедуру для лица и тела. Мне хотелось выглядеть завтра сияющей и отдохнувшей. Кроме того, такие процедуры всегда расслабляли меня. А я сейчас чувствовала какое-то напряжение по всему телу и даже не могла понять, чем именно оно вызвано. Дело только во сне или еще в чем-то. Мне рекомендовала этот салон знакомая, которая была завсегдатой подобного рода мест и точно разбиралась в таких услугах. Уже оказавшись у этого заведения, я поняла, что нахожусь рядом со своей бывшей работой. Не с той, которую я бросила, когда стала встречаться с Денисом, а с той, которая была еще до него. Это даже была не работа, а скорее стажировка. Я осознанно тогда пошла на этот шаг, чтобы заполучить ценный опыт работы в качестве помощника-адвоката. Помню, как тогда открывался этот самый салон, на пороге которого я сейчас стояла. К нам в офис зашла его хозяйка, чтобы обговорить какие-то соседские дела. Меня тогда безумно удивило то, что настолько неухоженная женщина может открывать салон красоты. На секунду я даже засомневалась, стоит ли мне туда входить. Но поскольку я здесь, глупо было идти обратно. Я вошла туда и изумилась. Все внутри было оформлено с большим вкусом. Современная мебель, стилизованная под викторианский стиль и выдержанная в фиолетово-белых оттенках, хрустальные люстры и много пространства. Меня встретила очень милая девушка, которая сидела за стойкой и предложила чашку кофе. Разумеется, я согласилась. К чашке кофе она подала мне фиалковые конфеты, которые оказались невероятно вкусными. Я понемногу начала расслабляться. Дверь кабинета напротив, который служил здесь чем-то вроде комнаты отдыха персонала, открылась, и из нее вышла та самая женщина. Я имела возможность с ней тогда переброситься буквально парой фраз. Сейчас мне казалось, что это было в прошлой жизни. Она вежливо улыбнулась мне, представилась и уточнила, что является генеральным директором этого заведения. Ее гнилые зубы куда-то делись. Вполне возможно, что она заменила на импланты. А высокомерное выражение лица, которым она меня тогда одарила, сменилось на слишком вежливую улыбку. Конечно, ведь сейчас я была не просто какой-то стажеркой из офиса напротив. Сейчас я была клиенткой ее салона. У меня в голове зародилась своевременная мысль о том, почему люди так недальновидны. Неужели тогда она не могла выделить 2 секунды на то, чтобы улыбнуться мне? Почему она сделала это только тогда, когда я перешагнула порог ее салона? Да и черт с ней, меня пригласили в процедурный кабинет, и я забыла об этой женщине. Спустя пару часов я вышла из этого заведения весьма удовлетворенная. У меня не было никаких нареканий к качеству услуг. Но осадок от поведения этой дамы в прошлом остался. Однако, несмотря на расслабляющие процедуры, я не могла избавиться от чувства тревожности, которое прочно сидело во мне. Я читала, что многие девушки перед свадьбой чувствуют подобное. Это понятно, ведь такой ответственный шаг в жизни бывает нечасто. По сути, это изменит всю мою жизнь. Но видят ли другие девушки при этом такие странные сны? Я вспомнила, что когда сегодня выходила из дома и уже перешагнула порог, я еще раз посмотрела на Дениса. У меня возникло дурацкое ощущение, что я вижу его в последний раз. Я понимала, что эта тревожность вызвана моим сном. Но с наступлением утра она не только не проходила, но и нарастала. Выйдя на улицу из подъезда, я увидела над головой свинцовое небо. Оно жутко на меня давило, словно я физически чувствовала его на себе. Это ощущение было похоже на то, как во сне на меня давило платье и ожерелье. Ах, да, и общество. После посещения салона я вышла на улицу и огляделась по сторонам в надежде, что пошел дождь. И свинцовое небо уже не будет своей тяжестью висеть надо мной. Однако тучи сгущались, а дождя все не было. Тогда я решила не вызывать такси, а прогуляться. Мне нужно было заскочить в свою квартиру, которая как раз находилась неподалеку, чтобы забрать некоторые вещи, в том числе шелковую сорочку, в которой я завтра планировала фотографироваться. Я сняла номер в гостинице и наняла фотографа, чтобы утром совершить там съемку своих сборов. А сегодня планировала там заночевать, чтобы свою последнюю холостую ночь провести в одиночестве. В глубине души у меня были сомнения. Мне нужно было остаться с Денисом и ночевать с ним. Тогда я чувствовала бы себя гораздо спокойнее. Этот проклятый сон. Может быть, еще не поздно вернуться домой и послать к чертям гостиничный номер. Но мне казалось это глупым. Я поменяю свои планы из-за дурацкого сна. Я просто трусиха. Я так долго была рядом с Денисом, что уже боялась провести одну ночь без него. Мне хотелось устроить фотосессию, которая уже была запланирована. И я решила доказать себе самой, что смогу довести все это до конца. У меня хватит смелости. Я поднималась по лестнице в подъезде дома, где находилась моя квартира, когда увидела Леру. Она была моей соседкой, с которой я раньше плотно общалась. Лера была не просто женщиной из квартиры напротив. Она была для меня иконой стиля в широком понимании этого слова. Она не просто прекрасно одевалась, а знала историю моды настолько хорошо, насколько это вообще было возможно. Ее безупречный вкус прекрасно накладывался на эти знания, и я могла смотреть на это бесконечно. Сколько мы провели с ней времени, сидя на подоконнике за курением. Сигареты в руке она напоминала мне образ, как у Шанель. От нее исходила такая же харизма и уверенность в себе. Она знала историю всех модных брендов, которые с удовольствием рассказывала мне, подкуривая сигарету за сигаретой. Я завороженно слушала, внимая каждому ее слову. Своему вкусу и стилю отчасти я обязана именно ей. Благодаря этой женщине я не просто изучала моду по журналам и магазинам. Я вникала в концепцию каждого бренда. И он был для меня больше, чем просто модным лейблом. У Леры была безупречная осанка и аристократичная манера держаться. Ее пепельные волосы всегда смотрелись элегантно. Увидев ее здесь курящую, я поняла, как же соскучилась по ней. «Лера, добрый день!» Она кивнула мне в ответ и протянула сигарету. «Ты здесь практически не появляешься», — констатировала она. «Это правда. Я закурила и подумала о том, уместно ли мне будет этим заниматься завтра на собственной свадьбе?» После этих мыслей я продолжила. «Я здесь уже не живу». «Вот как?» Она небрежно вскинула одну бровь, и я с наслаждением отметила, что, несмотря на свой возраст, она не прибегает к ботоксу. «Да, я переехала к мужчине, и завтра выхожу за него замуж». Конечно, от этой своенравной женщины глупо было ожидать поздравления. Да я и не ожидала. Терпеть не могла этой реакции. Но мне все равно хотелось поделиться с ней этой новостью. Может, именно потому, что она точно не стала бы охать и поздравлять. Мне хотелось получить адекватную обратную связь на этот важный в моей жизни шаг. «Сколько тебе лет?» — спросила она. Конечно, я ей говорила и раньше, но разумеется, что она не стала запоминать этого. Я была примерно ровесницей ее дочери. 21. «Зачем тебе замуж в 21 год? Ты с ума сошла?» — спросила она. Я всегда любила ее именно за эту прямоту и отсутствие банальности в ее взглядах. Но сейчас мне казалось это неуместным. Что я могла на это ответить? Возможен ли вообще нормальный ответ на этот странный вопрос? Лера была самодостаточной женщиной. Когда я говорю это, я имею в виду, что она была не в браке. Я по-своему завидовала ей. У нее была шикарная и насыщенная жизнь. А о гардеробе этой женщины я вообще молчу. Я понятия не имела, какое место в ее жизни занимают мужчины. Меня восхищал тот факт, что ее жизнь была полной и без постоянного присутствия в ней противоположного пола. Я даже завидовала ей в этом. Кстати, почему чувство зависти в обществе принято скрывать? Почему стоит сказать что-то про зависть, как собеседник спешит вставить фразу? Вроде «А я никогда зависть не испытываю». А я испытываю. Что в этом такого? Когда я вижу зимой человека без шапки, я завидую ему, потому что понимаю, что если я выйду в таком виде хоть на минуту, то сразу же слягу с пневмонией. Но почему у меня нет такого иммунитета? Я завидую людям, у которых от природы густые и плотные волосы, как у Ленки. У меня таких никогда не будет, что бы я ни делала. Я пробовала все виды шампуней, бальзамов, масок и масел. Я колола уколы с витаминами и собственной плазмой в кожу головы. И должна признаться, что не изменилось ничего. Почему мир так несправедлив? Еще я завидую людям, у которых прямые зубы, и им не нужно несколько лет носить брекеты. Знаю, сейчас вы скажете, что у них другие проблемы. Я с этим не спорю. Но почему я не могу завидовать тем вещам, которых у меня нет? Что в этом такого? Вы стали ко мне хуже относиться, когда прочитали это? Неужели человек, когда произносит эту фразу о том, что он никогда не завидует, думает, что в глазах собеседника у него над головой сразу появился нимб? А эта фраза про белую зависть, когда говорящий хочет признаться в зависти, но и не утратить свой нимб. По каким вообще критериям зависть делится на черную и белую? И какие еще цвета входят в палитру? Знаете, Лера, я искренне завидую вашему умению задавать прямые вопросы. Но данный вопрос некорректен и неприятен мне. Всего хорошего. Я потушила недокуренную сигарету и направилась в свою квартиру.